И он придумал такой опыт. Он выбирал кончиком палки большую желтую грушу и некоторое время возился возле нее, как будто собирался сбить. Потом он переходил к одной из самых зеленых груш и некоторое время водил кончиком палки возле нее, как будто собирался сбить. А белочка все это время, подняв голову, следила за ним. Так он переходил от одной груши к другой до 5-10 раз. И что же оказалось? Оказалось, что на 50 переходов от ярко-желтой груши к зеленой белочка 12-14 раз подвывала, когда палка была возле спелой груши. И только 4-6 раз возле зеленой. Да, белочка еще на дереве отличала хорошую грушу от плохой. И если она все-таки иногда подвывала возле плохой, это только означало: ну, сбей хоть какую-нибудь. Конечно, Чик своим друзьям и знакомым демонстрировал способности белки. Как учитель с длинной бамбуковой указкой в руке, он двигался от самой зеленой к более спелым, и белочка начинала подвывать, и получалось очень здорово. Ребята дивились мудрости белки и ее мичуринским способностям. И только соседский мальчик Абу, владелец глупейшей собаки Джек, стал от зависти придираться. Этот его Джек был настолько глупым, что всегда с лаем бросался на Чика, когда он входил к ним во двор. И хотя Чик уже 100 лет входил в этот двор, Джек не мог его отличить от какого-нибудь бродяги. Бросался с яростным лаем, а уже в 3 шагах, узнав Чика, вилял хвостом, делая вид, что он просто пошутил. Вообще, собаки часто похожи на своих хозяев. И вот этот Абу, тыкая рукой на вершину дерева, вдруг говорит ему: «Чик, почему она не выбрала вон ту грушу?» На самом деле груша, на которую он показывал, была зрелее той, что выбрала белка. Но надо же знать меру, даже когда имеешь дело с такой собакой, как белка. И до чего ж неблагодарный этот Абу. Мало того, что Чик бесплатно показывал способности белки, он его еще и угостил грушей. Правда, от этой груши отказалась белка, но это была вполне хорошая груша. Белка ее даже не тронула, она ее только понюхала и отошла. И вот этот Абу теперь говорит такое: «Твой Джек свинью от человека не может отличить», — сказал Чик. «А от белочки ты хочешь, чтобы она все понимала, как мы?» И вот Чик пришел на огород и стал подбрасывать монеты. А белочка подбегала к ним, нюхала и смотрел на Чика, не понимая, почему он подбрасывает такие несъедобные вещи, вместо того, чтобы сбить ей грушу. Подбрасывая монеты, Чик убедился, что в его руках великое открытие. Удивительно, что до него об этом никто не догадался. Вероятно, дело в том, что монета, которую подбрасывают в воздух, обычно, ударившись о землю, отскакивает и переворачивается. И поэтому никто не заметил, что падает она все-таки той стороной, которой взлетела. На 5 бросков примерно 4 раза монета ложилась правильно. Это была высокая точность. Чик подбрасывал 5-копеечные, 3-копеечные и 1-копеечные монеты, и они почти всегда падали той стороной, какой они лежали у него на большом пальце. Чик заметил еще, что чем выше подбрасываешь вращающуюся монету, тем точнее она ложится. И еще он заметил, что чем мельче по размеру монета, тем точнее она ложится. И Чик подумал: почему точность падения монеты увеличивается с высотой броска или уменьшением величины монеты? Дело в количестве вращений, решил он. Чем выше бросаешь монету, тем больше она вращается. И чем меньше монета, тем больше она успевает вращаться, даже если ты ее и не так высоко закидываешь. Поэтому крупную, 5-копеечную монету надо забрасывать гораздо выше, чем, скажем, 1-копеечную. Но в крупной монете есть и своя выгода. Она тяжелее отскакивает от земли и, отскочив, реже переворачивается. Чик целый час тренировался. Он учел и грунт. На сырой, влажной земле всякая монета плохо отскакивала и потому почти всегда ложилась точно. Чик все учел. Радостно волнуясь и теперь зная, что волнение ему никак не помешает, он вышел на улицу. Только он вышел на улицу, как увидел своего сверстника, грека Анести. У Анести было прозвище «Боцман», потому что он умел свистеть сочетанием любых пальцев. Это у него хорошо получалось. У Чик прозвища не было, потому что многие само его имя воспринимали как прозвище. Боцман стоял напротив дома доктора Ледина и жевал смоляную жвачку, время от времени выдувая ленивые пузыри. «Сыграем», — сам же предложил он Чику. «Давай», — согласился Чик, стараясь не выдавать себя торопливости. Он подошел к Боцману.